Здравствуйте. Я хотела бы постричься, покрасить волосы и сделать прическу. Проходите, пожалуйста, садитесь в кресло. Как вас постричь? Я хочу сделать модную прическу, потому что я сегодня иду с друзьями на концерт. Хорошо. Я думаю, короткая стрижка вам пойдет. А какой цвет волос вы хотите? Самый модный в этом сезоне. Хорошо, я поняла. Ну как, вам нравится ваша новая прическа? Да, очень. По-моему, эта прическа и этот рыжий цвет мне очень идут. Сколько я вам должна? С вас 1200 рублей. Вот деньги. Большое спасибо. Пожалуйста, приходите еще.